Глава 10. Тишину нарушила возня возле двери. Скрип замка. Петель. Едва слышные шаги. «Вставайте!» Сначала Женю потрясли за плечо, потом Сашу. Девушки сонно посмотрели на стоящего мужчину. «Господин Хавард», наконец узнала его Женя. «Если хотите выбраться отсюда, то тихо и за мной. Ваших друзей сейчас тоже захватим». Девушки тихо кивнули и вышли из комнаты вслед за ним. Между ними повисла напряженная тишина. Майкл уверенно вел их по продуманному ранее маршруту. Все было готово к побегу, а у камер образовались слепые зоны, благодаря которым нельзя было понять, кто именно выводит пленников из лаборатории. Следующим пунктом на пути была камера парней. Как только начальник охраны открыл дверь, девушки попытались заглянуть внутрь. «Что вы сделали с волком?» Судов процедил свой вопрос сквозь зубы с нескрываемой неприязнью. «Почему он не вернулся?» «Вы собираетесь узнавать все происходящее до момента первого пришествия или же пойдете без вопросов?» Майкл мрачно посмотрел на парня. «Чем меньше человек пойдет со мной, тем проще будет. Вас же я просто оставлю нашим дорогим ученым, может, на что дельное сгодитесь». Хавард приложил было карточку, чтобы закрыть дверь в камеру. «Стойте!» Платон резко рванулся с койки и чуть не упал обратно. От резкого подъема закружилась голова, все-таки волк не слабо приложил его о стену. «Я иду. Все равно терять уже нечего». Один звук и... Майкл весьма недвусмысленно усмехнулся. После дождавшись, пока выйдет парень, он закрыл камеру. При виде подправленной физиономии Судова, глаза у Тихоновой недовольно сощурились. Платон тут же сделал останавливающий жест ладонью и одними губами сказал: «Не сейчас». Хавард поманил ребят идти за ним. Коридоры были безлюдны, а камеры отвернуты в сторону. Он недовольно поморщился от шума, производимого идущими за ним людьми. Наконец, изолятор, где отдыхал четвертый гость. Дверь тихо скрипнула и открылась. «На вид вы еще вроде человек», — бегло осмотрел Даниила Майкл, не заходя в камеру. «Если успеете обратиться за помощью, может, им и останетесь». «В том-то и дело, что я немножко не совсем человек», — Даниил встал с пола и потянулся. «Это вам надо к своему доктору Маро присмотреться». Волк посмотрел на девушек и Платона, удовлетворенно кивнул и прошептал начальнику охраны: «Ведите. Самим нам по-тихому не улизнуть. Этого доктора Маро мы вам в качестве провожатого решили выделить. Проку будет больше». Хавард дождался, когда волк выйдет, и запер дверь. «Доктор тут давно, облазил все закоулки, особенно там, где надо будет идти». Он пошел вперед, изредка притормаживая, дожидаясь, пока камера сменит угол обзора. «Ваон оно как!» — тихо протянул Даниил. «Что же? Так даже лучше». Он шел последним, словно выбрав роль тылового дозора, и поэтому никто не увидел, как лицо волка исказила злая ухмылка. Платон то и дело пытался поравняться с Даниилом, чтобы присмотреться к нему, но тот лишь довольно кивнул, давая понять, что все идет как надо, и слегка потолкнул товарища в спину. Они спустились на пару уровней вниз, прошли еще несколько коридоров, пока не очутились перед дверью, из-за которой отчетливо тянуло сладковатым запахом. На полу кулем валялась груда тряпья. Хавард пнул ее слегка. «Эй, док!» «Подъем!» — вызвался идти проводником. «Так иди». Девушки тихо следовали среди мужчин, стараясь не сильно путаться под ногами. Они прекрасно знали, что сейчас помочь особо ничем не могут, а помешать и рассердить всех – да. Лежащий на полу ученый вызывал отвращение. Казалось, что он давно забыл о правилах поведения в цивилизованном обществе и напился до беспамятства. Для полного образа не хватало только запаха алкоголя. Затем начальник охраны перевел взгляд в сторону. Из неосвещенного ответвления коридора молча шагнула невысокая женщина азиатской наружности, указала подбородком на ученого и вопросительно посмотрела на Майкла. Тот утвердительно кивнул. Азиатка в последний раз посмотрела на Дербеня с хищной улыбкой, затем окинула взглядом компанию русских, жестом пожелала им удачи и бесшумно проскользнула мимо них, направляясь к лестницам. Запускать лифт сейчас было неразумно. «Фига се, крали!» — хмыкнул волк. Самомнение так и брызжет. Он подошел к Дербеню и стукнул носком берца по подошве ботинка ученого. «Эй, док, жить хочешь?» Арсений с трудом принял вертикальное положение. Болело все, свет резал глаза. «Какие интересные галлюцинации!» Голос казался ему чужим, хриплым. «Жить я хочу, причем хорошо жить. Что, опять деньги и работу на себя предлагать будешь? Хотя я еще не дошел до такого состояния, чтобы разговаривать с глюками». Ученый демонстративно посмотрел мимо волка. Тот лишь фыркнул, сделал шаг вперед, отвесил Арсению щелбан. Левой рукой. Побочный эффект, видимо. Начал было ученый. Но Хавард его перебил. Берите этого и идемте. Если, конечно, не желаете через пару минут столкнуться тут с обходом. Значит, слушайте меня внимательно. Доктор Моро выведет на поверхность, карта у него в голове. По идее, этот ход должен будет закончиться неподалеку от старой винодельни. Там мои люди видели пару машин, с большой долей вероятности, что они на ходу. Майкл, наконец, справился с тяжелой дверью, распахивая ее настолько, чтобы мог пройти взрослый человек. «Фонарь дай». Даниил дождался, пока начальник охраны выполнит его просьбу, и посветил внутрь, морщась от тошнотворного запаха гнилого мяса, который ворвался в коридор, стоило только Майклу открыть дверь. Луч выхватил из темноты деревянные, изрядно прогнившие и оттого залатанные ржавыми железными пластинами перекрытия старой шахты. Майкл дернул рубильник справа от двери и зажег вереницу подвешенных к потолку штольни тусклых лампочек. Метров через 200 будет небольшая пещера. Справа яма. Мы туда тела подопытных сбрасываем. Дальше света нет, и вас поведет Дербень. Ученый дернулся, услышав свое имя, и навострил уши. Даже могло показаться, что они по-настоящему пошевелились, как у собаки. Эти глюки становились все интереснее. Даниил взял Арсения за предплечье и собрался сделать шаг вперед. Тут, молча наблюдавший за развитием событий, Платон не выдержал и остановил его, схватив за плечо. «Что ты знаешь об этом месте? Уверен, что нас не отправляют в ту самую яму с подопытными». Судов, привыкший во всем видеть опасность и всегда готовый к бегству, буравил взглядом Хаварда. «Лично тебя, придурок», процедил сквозь зубы Майкл, бросая быстрый взгляд на часы, самолично сбросил бы в эту яму. «Не хочешь идти, оставайся. Только зачем девчонок с собой брали? Что на большой земле уже никак? Экзотику подавай». Хавард сделал шаг к девушкам, подталкивая их в тот коридор, шепнув жене удачи. Журналистка мягко коснулась его руки и с улыбкой благодарно кивнула. Начальник охраны услышал тихое и искреннее спасибо. Платон, Саша уцепилась за рукав, потянув того за собой, впиваясь ногтями сквозь ткань. «Ты решил остаться и бросить меня одну там в темноте? Ты же обещал, что будешь всегда рядом». Пропустив мимо себя остальных, волк обернулся. «Слышишь, лорд туманных альбионов, ты бы подумал над тем, что нас вообще не надо было тащить сюда. Кто отдал приказ взять в плен потерпевших авиакатастрофу? Отправили бы в Кейптаун и не нажили себе неприятностей». Он стал закрывать дверь, но на секунду остановился и добавил. «И раз ты нам помог, дам совет, беги. Беги отсюда как можно быстрее». Волк еще раз взглянул на Хаварда, нахмурив брови, и скрылся в проеме. Несколько шагов, и дверь сзади тихо закрылась. Скрипнувший механизм запора подтвердил, что сейчас остается одно – идти в глубину шахты и надеяться, что от них не избавились таким способом. На ребят обрушилась тишина. Гулкая, звенящая, давящая на нервы тишина. Слышно было только их дыхание и шум шагов. А хуже всего был запах, который усиливался с каждым шагом, вызывая желание развернуться и сбежать подальше. Значит, дорогу знает только. Хм. Док, нарушила тишину Саша, осматриваясь вокруг себя. Давайте тогда уж выбираться отсюда, а то у меня от этого места мурашки по коже. В углу, буквально в паре метрах от входа, валялись сваленные в кучу инструменты, которыми пользовались местные работники для утилизации, судя по ржавым разводам на них, весьма часто. Саша приметила в этой куче несколько интересных вещиц, начиная от саперных лопат до археологического кайла. Оставив парней самих разбираться с тем, что брать, Александра взяла пару лопат, после чего одну отдала жене. Местные вперед. Даниил потолкнул Арсения, чтобы тот, наконец, очнулся и перехватил поудобнее кайло, которое выбрал в качестве оружия. Дербень с трудом приходил в себя после того, что с ним случилось. Он сейчас воспринимал происходящие события, как будто просмотр какого-то фильма. Пару раз Арсений зажмурился, тряхнув головой, окружающее пространство менялось со скоростью света. То это был полутемный коридор, ведущий куда-то вниз, а миг спустя, на стенах, появились странные узоры, точно силовые линии, как их показывают в фантастических фильмах. Усилился слух и обоняние. Он чувствовал каждого из тех, кто был рядом с ним. Ему не надо было смотреть, чтобы понять, кто где находится, что держит в руках. Так что мужчина в самый последний момент просто увернулся от толчка в спину, обернулся, его глаза сверкнули красным в свете фонарей. Что встали? Уже не обращая на них внимания, Дербень двинулся вперед. Его ноздри хищно подрагивали, чувствуя такой сладкий запах крови, доносящийся из какого-то ответвления. Манера передвижения тоже изменилась, становясь более плавной. Со стороны могло показаться, что в походке провожатого появилось что-то звериное, но все были слишком возбуждены, чтобы обратить на это внимание. Неосознанно они выстроились в цепочку. Впереди, вооруженный киркой Даниил, за ним Женя и Саша с лопатами наперевес. Замыкающим шел Платон, сжимая в руках увесистую монтировку. Шли в тишине, стараясь ступать осторожно, чтобы услышать опасность. Даниил выглядел уверенным и готовым в любой момент среагировать на малейшую выходку местного профессора. Судов же внимательно следил за каждым шорохом. Привычка искать во всем подвох и обостренное чувство опасности не давали ему покоя. Странная лаборатория и не менее странное подземелье, неадекватный провожатый, запах гниющих человеческих тел. Платону в качестве военного врача довелось уже ощущать его раньше. Шагая по тоннелю, после недавнего заключения в камере, Судов вспомнил 3 недели, которые пришлось провести вместе с Костей в законсервированном хранилище одного из заводов, где они выполняли задания, но нарвались на охранников. Эрский тогда подставился под пули, дав возможность другу отстреляться. А сейчас Костя дал Платону шанс в очередной раз скрыться, спасти свою шкуру, и при этом доверил ему безопасность Александры. И просил он за свою подопечную так, что Платону стало стыдно за недавнее малодушие, когда чуть было не воспользовался бандитским джипом, чтобы сбежать. Стыдно за нытье и склоку с Даниилом в камере. По сути, тот прав. Судов всю жизнь действовал как крыса и бежал отовсюду, а оказавшись в ловушке, просто опустил руки. Судьба предоставила ему возможность исправить свою оплошность и выполнить обещание, данное Эрскому: «Я должен сделать все возможное, чтобы этот котенок выбрался отсюда живым. Я не имею права подвести тебя, Костя». Все то, что изначально должно было быть, как увеселительная прогулка, вылилось в это. Саша почти не отслеживала их маршрут, положившись на Даню. Если кому и доверять из компании, так это ему. Женю нужно саму оберегать, а вот Платон. С ним было все неоднозначно. Тихонова бросила взгляд через плечо на своего телохранителя, на его красиво разукрашенное лицо. На этого надежды мало. Хотя, может быть, он не подведет, и мы выйдем отсюда живыми. Другие, которые были раньше, не изображали так усердно мебель, как этот. Но это можно будет обдумать и потом. Она тряхнула головой, стараясь выбросить все лишние мысли и сосредоточить внимание на идущих впереди. А именно на проводнике из местных. Здесь была тоже странность, зачем ученому, судя по тому, как его назвал Хавард, выводить их наружу. Она видела презрение как в глазах начальника охраны, так и той девушки. Да к тому же зачем отпускать так просто того, кто что-то знает. Минут через пять запах разложения стал не просто невыносим, он стал буквально удушающим, вызывая рвотные позывы и слезы в глазах. Только Арсений, казалось, не обращал на него внимания и уверенно скользил вперед мягкой походкой. В какой-то момент жене показалось, что шагов стало больше. Едва слышные, крадущиеся, вплетаются, словно кто-то пытался идти за ними босиком. Шлеп-шлеп, корсак замерла, останавливаясь. Шаги стихли. Или это все-таки была игра воображения? Она коснулась руки впереди идущего Даниила, указывая в боковое ответвление коридора, откуда доносился звук. Волк направил в узкий проход луч их единственного фонаря. На самой границе света что-то мелькнуло. «Ах ты, тварь! Жива, все-таки!» Шепот Дербеня прозвучал в тишине очень громко. Эта гадина не сдохла после экспериментов Лианы, как и ее дружок. Шляются теперь по округе, а сюда периодически за мертвечиной приходят. В тусклый конус света вошло нечто, судя по всему, местный обитатель, существо размером со среднюю лошадь, покрытое пучками редкой шерсти, вперемешку с шипами на загривке, напоминающее очень изуродованную собаку. Неудивительно, ведь в этой кузнице мутантов вряд ли можно было встретить хоть одно нормальное животное. Большие выпученные глаза с расширенными зрачками, своим внимательным взглядом, следящим за каждым движением людей, четко давали понять, что в темноте тварь видит отлично, а сильно увеличенные тонкие с выразительной сеточкой сосудов уши не оставляли сомнений, что еще и обладает эхолокацией. Удлиненные ступни противно причмокивали при шагах по влажному дну пещеры, при этом мутант умудрялся держать когти приподнятыми над землей и не скрежетать ими о камень. Зверь направлялся к яме с трупами, и намерения его были понятны. Растянутая шкура на брюхе и отвисшие ряды сосков. Самка шла за пищей для щенков. Мутант бросился на них. Молча. Даже не взрыкнув. Даниил отшатнулся в сторону, уходя с линии атаки и одновременно загораживая корсак. Он успел заметить, как Платон тянет Александру за пояс, убирая себе за спину, до того, как на него налетело чудовище. Налетело, но не ударила, лишь оттолкнула с дороги, врезавшись боком, выбивая из руки фонарик, и атаковала Арсения. Мутант впечатал ученого в стену, ударил когтистой лапой. По Дербеню промазал, но разорвал идущую по стене проводку, погружая шахту почти в полную тьму. Только упавший на вытоптанный пол фонарик бешено крутился, то освещая, то погружая во мрак сцепившихся противников. Вспышка. Дербень отшвыривает от себя ногами зверя. Вспышка. Мутант летит на Арсения, оскалив пасть. Вспышка. Мужчина встречает врага ударом кулака в челюсть. Вспышка. Даниилу начинает казаться, что он видит не человека и зверя, а двух монстров, сцепившихся в смертельной схватке. Рык. Вой. Виск. Клыки и когти. Лоскуты одежды, клочья шерсти, рубиновые брызги крови. Волк не понимает, куда можно ударить, чтобы помочь проводнику. Они слишком близко. Они слишком быстро движутся. Вспышка. На этот раз последняя. Фонарь бьется о какой-то камень, и луч света замирает, освещая обратный путь. К нему бросается Платон, подхватывает, поворачивает в сторону отчаянной драки. Перед ними предстает Дербень, сидящий верхом на мутанте и сжимающий тому горло. «Отпусти его, профессор!» Волк делает несколько неуверенных шагов к ним и заносит кирку над головой. «Отпусти и медленно отходи!» Арсений переводит взгляд от противника на волка, и тот видит желтые глаза зверя на человеческом лице. Глаза моргают. Раз, другой, третий. И становятся нормальными. Ученый с явным усилием разжимает пальцы, встает, делает шаг назад, и, ни медли ни секунды, Даниил обрушивает вниз кирку, вгоняя ее в череп мутанта. Вот теперь точно все. Происходящее казалось Саше дурным сном. Ей хотелось зажмуриться и проснуться дома, там, где все понятно и просто. Наемник делал свое дело, девушка больше переживала за Даню и... за Женю. Точно все закончено. Проводник не счел нужным ответить на этот вопрос. Он просто поднялся и, не оборачиваясь, сделал пару шагов вперед, махнув рукой, мол, следуйте за мной. В свете фонаря можно рассмотреть то, что осталось от незваного гостя. Саша сделала шаг назад, уперлась спиной в Платона. «Идем, надо выбираться», мужчина положил руку на ее плечо, ожидая команду от Даниила двигаться дальше. Некоторое время они шли в молчании. Девушки озирались по сторонам, словно ожидая, что из тьмы коридоров выпрыгнет еще какая-то тварь. Только то, что рядом с ними шла охрана, давало им надежду выбраться. А страшнее стало, когда коридор расширился, переходя в пещеру. Чудо природы, причудливые сталактиты спускались с потолка, переплетаясь со сталагмитами, отбрасывая фантастические тени в свете фонаря. Уровень пола начал понижаться, словно давая понять, что здесь некогда протекала подземная река. В одном месте ее русло промыло небольшой котлован, от которого доносилась вонь, что начинала резать глаза. С каждым следующим шагом Тихонова все больше понимала, во что они влипли и чем это могло или еще может закончиться. Волк и Судов оставались единственной возможностью остаться в живых. «И что же это за хрень такая?» – задал вопрос Волк, когда они отошли достаточно далеко от места схватки. «Твой очередной шедевр или неудачный эксперимент?» «Чтобы вы чистенькие понимали», – бросил на ходу Арсений. «Думаете, что раз и готово? Думаете, что получить нужный результат легко? Чёрта лысого!» Весь цивилизованный мир косит под гуманистов, вереща, что опыты над людьми и животными – это, мать его, аморально, но при этом хочет лекарства от всех болезней и бессмертия. И не хотите платить за это. Дербень шел, выплескивая все то, что накопилось за долгие годы. Как же? Этика важнее результата. Поэтому, когда предложили работу моей мечты, я понял, вот он мой шанс изменить мир. Изменить все. Сначала была живность, которую мне отлавливали местные. Кто дох сразу, а кто выживал. Некоторые даже умудрились, благодаря этой стерве, размножиться. Как она была счастлива, прыгала. Но счастье ее было недолгим, те, кто выживали, были непригодны для дальнейшего использования. А потом мы перешли на местных. Кто будет их считать, больше, меньше? Бабы нарожают еще. А нет, туда им и дорога. И тоже ни хрена не вышло. Импланты? Сколько угодно. Вон, шляются уроды недоделанные. А то, что мне нужно. А потом подвернулись вы. Саша шла и понимала, что этот человек явно сошел с ума на почве своего фанатизма, ненависти ко всем, и что все вокруг него – это расходный материал. Это было страшно. Услышав про опыты над людьми и сопоставив с увиденным только что, обычно молчаливой, Платон вскипел и рванулся к Арсению. «Ты же мразь чокнутая. Рожа нет. Судов уже почти вцепился в горло ученому, но волк легко остановил его левой рукой и покачал головой. «Не стоит, Платон. Не сейчас. Ты знал, что здесь творится, и спокойно позволил выпустить этого психа. Я понимаю поиск лекарств, но...» Судов обернулся к девушкам и запнулся, подбирая слова. «Но грёбаные демоны, которые напали на Александру. Ты понимаешь, что он позволяет этим уродам разгуливать на свободе?» Глаза волка сверкнули злостью, но в них читалось также и понимание. «Повторяю, не сейчас. Ты выполняешь свою работу по отношению к Александре, это правильно», — Даниил говорил спокойным и будто гипнотизирующим голосом, продолжая держать Платона за плечо. «А также в тебе сейчас проснулось твое стремление рассказать всему миру правду о злом профессоре. Вот этого делать не стоит». «Но...» — плечи Судова поникли, и он уже не рвался к Дербеню. «Сейчас нужно вывести девушек отсюда. И поскорее». Волк отпустил, наконец, своего спутника, наклонился ближе к его уху и добавил: «А к вопросу о местных мутантах, гуляющих на свободе, мы вернемся. Я обещаю». Машина подскакивала на кочках, пробираясь по тропам между покатыми горами, но даже такая езда успокаивала зеленую. После суток, проведенных среди скал и недружелюбного зверья, после поисков раненого Алекса, после жуткой эвакуации с самолета, после перестрелки перед самым вылетом. Столько смертельно опасных событий успело произойти за короткий промежуток времени, что езда по бездорожью в военном броневике казалась почти уютным и спокойным процессом. Действия отряда серебряных лис были точными и уверенными. Под их опекой Лиза позволила себе, наконец, расслабиться и меньше переживать. Их нашли, врач оказал Алексу квалифицированную помощь, скоро заберут остальных ребят, и можно будет продолжить задуманное путешествие. Только стоит ли и хочется ли его продолжать? Встреча с Даниилом Волком перевернула жизнь девушки, не смевшей и мечтать отправиться в настоящую археологическую экспедицию. Такой шанс не выпадает дважды: или хватай, или продолжай жить, как жила, и завидовать тем, кто не боится быть собой. Ученая покинула спокойный и безопасный мир лаборатории и попала в его противоположность, полную неприятных сюрпризов. За плечами отца зеленая привыкла к уважению со стороны коллег и контролю над ситуацией, а сейчас узнала, что мир полон врагов и недоброжелателей. Девушке было страшно от мысли, что еще может ожидать их впереди, но еще страшнее было дать задний ход и сознаться в своей трусости, ведь Алекс несколько раз переспрашивал ее, уверена ли Лиза в своем решении. «Алекс». Зеленая чуть повернула голову и украдкой посмотрела на Летописцева. Тот расположился на заднем ряду сидений, облаченный в экзоскелет для более надежной фиксации раненой ноги, и напряженно всматривался в темноту за стеклом. То, что Лиза к нему неравнодушна, она себе призналась еще в самолете, когда Саша с Женей подначивали ее во время спонтанного девичника. Но сейчас зеленая не могла понять, что на самом деле чувствует: благодарность за то, что Летописцев дважды рисковал из-за нее жизнью, не сомневаясь ни секунды, беспокойство и чувство вины за это, или все-таки она, наконец, влюбилась. Девушка стала прокручивать в голове моменты, проведенные вдвоем, мимолетные эпизоды, которые, однако, как маленькие якоря, цепляли и вызывали волнение. Фото с украденным милым поцелуем в первый же день знакомства, песни в машине, жилетка Алекса на ее плечах на пути к самолету, а затем слова Летописцева, сказанные в бреду. Вспомнив, как сама воспользовалась моментом и поцеловала его, Лиза отвернулась от Алла, надеясь, что ни он, ни водитель не заметят ее пылающих щек. Машины ехали по ночным пейзажам. Изредка подсвеченные призрачными огоньками светлячков деревья казались словно из каких-то фантастических фильмов. «Харон, прием?» «Слушаю». «Мы заберем посылку. Как произойдет, активируй маячок и жди нас у мамочки. Помощь нужна». Пока непонятно, но будь наготове. Принято. Конец связи. Мия отключила передатчик и посмотрела на своих парней, сидящих рядом. Перун, бог воинов. У Лиз была традиция перед операцией молиться, слышат их или нет, это уже другой вопрос. Из тьмы веков, пусть громом грянет, да сверкнет ратной стезей. На коне, да тесным строем мы сечу вступаем, мечи покроем кровью недругов. Перун, бог воинов удалой. Славный пир мечей закончим, не посрамивши нашу честь. Ярый бой, помнят древние курганы. Каждый жизнь готов закончить, помогая своему другу. Будет пройден путь нелегкий, до победы нерушимой. Какое-то время в машине была тишина. Все знают, что делать. А наши боги с нами. Они подъехали к заданной точке и остановились. Три фигуры в броне и аниматроник мелькнули в тусклом свете местных звезд и растворились в тенях. Остальные принялись ждать возвращения. Оставшийся путь они прошли молча. Из пещеры ученый провел их в небольшой тоннель, вход в который находился чуть выше дна высохшей реки. Идти пришлось в ряд друг за другом, потому что ход был очень узким. В свете фонарика на стенах виднелись следы кирки, лаз был выдолблен в скале не так давно, но электрическое освещение в него еще не начали проводить. Для Жени все вокруг казалось нереальным, сошедшим со страниц страшного приключенческого романа. Жаль лишь, это все было взаправду. Она оглядела всех, кто шел вместе с ней по тоннелю. Первым, Дербень, которого она, да и все, ненавидела всей душой, особенно после того, что он сказал про чистоту генов и его эксперименты. Журналистка мечтала о том, чтобы его кто-нибудь поскорее убил или случайно забыл в кустах. Дальше шел Даниил. Сложно было сказать, что она чувствовала на его счет. Влюбленность и мечты о совместном будущем немного поутихли. Он был ей симпатичен, его внимание заставляло что-то урчать глубоко внутри, но на этом и все. Волк остался приятным мужчиной. А сейчас был еще и лидером команды, которого все слушались сразу, будто подчиняясь его воле. Это было интересное ощущение подвластности кому-либо, Женя его раньше ни разу не испытывала, слишком долго держалась в отдалении от коллектива или же работала только на себя. Следом, Саша, держа девушку за руку. Раньше они были готовы вгрызаться друг другу в глотки, но сейчас обе старались держаться вместе, защищали друг друга, как настоящие подруги. Неужели то нападение демонов смогло объединить их на одной травме? Тихонова больше не казалась корсак чужой или же лишней в этой экспедиции. Быть может, они смогут стать еще ближе? Теперь жене этого хотелось бы. А вот замыкающий колонну Платон был журналистке неприятен. Он будто оторвался от всей группы и держался в отдалении, часто ворчал и выглядел хмуро. От него веяло холодом, так что Женя не менее холодно относилась к нему в ответ. Тем более, она чувствовала, что он может при первой возможности уйти от них и бросить, поэтому налаживать отношения не собиралась. Оглядев всех, корсак вспомнила про Лизу и Алекса. Сказать что-либо определенное о зеленой журналистке было сложно. Она была мила, ее часто хотелось защищать, но больше из-за того, что она была похожа на перепуганного зверька, чем от теплых близких чувств. Но она была частью команды, поэтому Женя готова была ей помогать. Познакомиться с Алексом поближе корсак не удалось, но он оставил о себе хорошее впечатление. Он был спокоен, уверен, выполнял все приказы волка и в принципе выглядел тем, кто может в светлых доспехах и на коне приехать и спасти принцессу. На должность высочайшей особы сразу же вставала Лиза, Женя заметила между ними теплые романтические чувства. Прорвавшийся в тоннель свежий ветер заставил сердца путешественников трепетать. Свобода была уже совсем близко. Группа стала прислушиваться к звукам со стороны выхода. Были слышны шелест листьев, крики каких-то ночных птиц, короткие подвывания животных, от которых после встречи в подземелье с собакой кровь стыла в жилах. Но путешественники продолжали идти, понимая, что оставаться в том ужасном месте невозможно. До них еще доносились слабые отголоски вони из той ямы, где они могли бы оказаться уже мертвыми, если бы не смогли сбежать. У выхода из лаза росли кусты, прекрасно скрывавшие его от случайных взглядов. Дербень чуть было не вылез из них, но волк остановил его, положив руку на плечо, а сам приподнялся и огляделся. Людей вокруг не было видно, поэтому лидер кивнул замершим позади беглецам, что все безопасно, и пошел вдоль кустов, внимательно наблюдая за всеми движениями ученого. Их проводник явно хорошо знал эти места. Он уверенно вел их, даже не оглядываясь по сторонам, будто знал, что здесь их никто искать не будет.